4:25 приглушенные стоны викторину. Будет охранника, который, закутавшись в рыжий плащ, сонно клюет носом. Он поднимается со своего кожаного стула и приближается, волоча ноги, злой и раздраженный. Не дают спать полиции. «Тебе чего, вшивый негр?» Под его взглядом викторина начинает корчиться, как женщина при родах, хватается обеими руками за живот и строит зверские гримасы. «Помираю», — хрипит он. Действительно, он кончается по всем правилам. Глаза стекленеют, на губах вскипает пена. Но ему мало разыгрывать агонию. Резким пронзительным визгом, визгом свиньи, которую переехал грузовик, викторина пугает и вызывает любопытство охранника. Недостаточно его испугать, необходимо, чтобы он открыл ключом замок, а ключ висит у него на поясе. Припадок все усиливается, страшные конвульсии дергают руки и ноги арестанта, его тело бьется о кирпичный пол камеры. Охранник открывает замок ровно в 4:30. «Бандитка, сукина дочка, я тебе зубы вышибу, стукачка, предательница!» — орет огненная роза, педераст, уродливее которого еще никого не создал. Сам Господь Бог. Борода рыжая, как кукуруза. Нос красный, как морковь. «Попробуй тронь меня, я тебе глаза выцарапаю, зараза!» — отвечает диким воплем детка Исабель. Другой такой же экземпляр и взаправду украшает зеленым плевком лоб дружка. Охранник колеблется секунды две, порывается снова запереть замок, но ему преграждают путь тело викторину, содрогающееся в конвульсиях. Грудь в камере, а ноги снаружи молотят пол, как взбесившиеся поршни. Охранник оставляет его помирать, не такое уж важное дело, и спешит рассвирепевший утихомирить скандал двух горлопанов, погрязших в содомском грехе. Он бежит к ним со старой винтовкой наперевес и тут же, не глядя, начинает лупить прикладом по разгоряченным головам обоих гладиаторов. Теперь дело за другими. В темноте дальней камеры начинается катавасия среди проституток, громкоголосый квартет, в котором не разобрать ни слова, потому что все четыре выкрикивают в унисон нескончаемый перечень названий, собранных на кривой жизненной дорожке, названий нескромных частей человеческого тела и того, что связано с половым актом или естественными отправлениями. Их крики, как гнилые лимоны, шмякаются о стены тюрьмы. Жандарм в ярости потрясает кулаками. «Замолчите, шлюхи, так вас, раз так!» И, оставив на произвол судьбы склочных педерастов, устремляется на остервеневших баб, непрерывно издавая призывный свист. Ему на подмогу бегут еще четыре охранника заткнуть арестанткам рты полотенцами и отдубасить шашками. Пять дюжих тюремщиков сообща обрушиваются на беззащитных Магдалин. Этот последний скорбный эпизод остается уже вне поля зрения викторину.